Идеальный зритель, экстремальный кинематограф фон Триера, этика и пророческий голос. Построение образа идеального зрителя для всего творчества Ларса фон Триера кажется почти невыполнимой задачей. Каждый его фильм явно ставит перед режиссером уникальные вызовы, будь то новый жанр, форма или стиль. Подумайте, как различны между собой технически сложная Европа, идиоты, снятые по канонам догмы, и великолепная и опустошающая меланхолия. Наша терпимость к крайностям изменилась за последние 40 лет кинематографической деятельности фон Триера, и его творчество изменилось вместе с ней. В нем остаются две константы. Во-первых, настойчивая провокационность. Что для меня важно в фильме, так это то, что вы используете безупречную технику, чтобы рассказать людям историю, которую они не хотят слышать. А во-вторых, центральная тема зла, вытекающая не только из самих фильмов, но и из комментариев к ним. Режиссерские заметки для прессы на Каннском кинофестивале для «Дома, который построил Джек» 2018 были лаконичны. «Много лет я снимал фильмы о добрых женщинах, теперь я снял фильм о злом мужчине». Фильмы буквально стилистически построены так, чтобы вызывать резкую телесную реакцию. Учитывая все это, кто является идеальным зрителем, для кого снимается это кино? Фон Триер утверждает, что его главным зрителем является он сам. Как уже цитировалось ранее, он говорил: «Я объявляю войну себе самому, тому, как меня воспитывали, ценностям, которые мне были привиты с детства». Как минимум, это означает, что зритель должен быть готов принять как добро, так и зло, согласно хичкокианскому вступлению к королевству. Его семья утверждала, что каждая проблема имеет рациональное решение, что зла не существует, и, судя по фильмам и интервью, это и есть главная семейная ценность, против которой он ведет войну. Война, объявленная самому себе в каждом фильме, означает, что зритель также должен быть готов к провокациям на каждом шагу. Помимо собственного видения, сценария и режиссуры фон Триера, фильмы являются творением коллектива актеров, художников и профессионалов, передающимся через объектив камеры. Съемка кинофильма позволяет режиссеру извлекать уроки из восприятия этого гештальта одновременно с руководством процессом кинопроизводства. Зритель, для которого создаются фильмы, должен захотеть, чтобы ему бросили вызов или спровоцировали. Должен быть способным противостоять злу и доведенным до предела интеллектуально и эмоционально. Если зрители уходят в середине показа, это сигнализирует режиссеру, что фильм задел за живое. Кроме того, фильмы созданы для зрителя, жаждущего субъективных, воплощенных художественных переживаний, не просто заинтригованного экстремальным кинематографом, но и готового испытать болезненные переживания во время просмотра. Розалинд Галт в статье «Страдающий зритель. Извращение и соучастие в антихристе и нимфоманке» утверждает, что центральное место в конструировании антихристом своего зрителя занимает сложный аффект, наслаивающийся на телесные, эмоциональные и политические реакции, вызывающие острые и извращенно дестабилизирующие эмоциональные отношения со зрителем. Фильмы вызывают сильные чувства, особенно из-за крайне откровенных сексуальных сцен и сексуализированного насилия. Поскольку содержание изображения противоречит его форме, эффект удваивается подобно образам, которые одновременно вызывают смех и отвращение, а слои рефлексивности производят эффект извращенного соучастия. Если фильмы нацелены на этическое осмысление, но болезненным, травмирующим образом, то в чем заключается обязанность зрителя, который может почувствовать, что это несправедливо или неправильно? Приходя на показ фильма фон Триера, зритель отказывается от всякого контроля над происходящим, сознательно соглашаясь подвергнуться волнующему сочетанию удовольствия и боли и страдать в садомазохистских отношениях с фильмом по обоюдному согласию. Таким образом, идеальный зритель — это еще и тот, кто добровольно подписывает кинематографический контракт, подразумевающий манипуляции, волнующую комбинацию боли, удовольствия и осмысления увиденного. С фильмами фон Триера не сталкиваются по случайности. Тревожный, разрывающий душу зрительский опыт может быть связан с покушением на этику зрителя, но не потому, что фильмы фон Триера неэтичны. За примером не надо далеко ходить, достаточно взглянуть на жестокую сцену в доме, который построил Джек, так возмутившую зрителей в Каннах. Лиза Ланш, старший вице-президент организации «Люди за этическое отношение к животным» ПЭТА, выступила с заявлением в защиту Ларса фон Триера. После многочисленных звонков по поводу сцены в фильме Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек», в которой маленький ребенок использует плоскогубцы, чтобы оторвать ногу утенку, ПЭТА удостоверилась, что нога была создана с использованием магии кино и силикона. Хотя подобные изображения беспричинного насилия могут вызывать у зрителей отвращение, правда в том, что серийные убийцы, подобные персонажу фильма, часто начинают с издевательств над животными, что делает сцену еще более реалистичной и вызывающей дискомфорт. ПЭТА также рада сообщить, что изображения тигров в фильме являются стоковыми видеоматериалами. Это еще раз доказывает, что благодаря множеству гуманных альтернатив, используемых сегодня кинематографистами, нет необходимости использовать живых диких животных при съемке кино. Хотя более поздние фильмы фон Триера далеки от изображения сексуального насилия, которое можно увидеть в экстремальных фильмах Катрин Брея, Клэр Дени и прочих, этической стороне этих фильмов также посвящена живая дискуссия и большое число исследовательских работ. На эту тему часто цитируется работа Люси Ири Гарай, но Лиза Даунинг привлекает этику Эммануэля Левинаса, французского этического философа, профессора Сорбонны, и Мишеля Фуко в поддержку своих аргументов. Следуя призыву Левинаса отказаться от желания обладать знанием, смыслом, другим, в пользу ласки, этичный зритель может радикально изменить сложившиеся способы просмотра. В этом прочтении этическое имплицитно является политическим и полемическим, поскольку именно этический взгляд разрушает нормативные и нормализующие рамки знания, с помощью которых понимаются эротические акты, отношения и зрелища. Фон Триер не обязательно согласился бы с этим. Но нам необходимо понимать, что кинематографисты и исследователи всерьез взаимодействуют как с этикой экстремального кино с точки зрения этичного зрителя, так и с пониманием того, что экстремальное кино может иметь собственные этические и интеллектуальные цели, вопреки мнению Матиаса Фрея, процитированному во введении. Доводя своих персонажей до крайностей, экстремальное кино вскрывает правду не только о них, но и о самих зрителях. Мишель Аарон делает акцент на том, что в фильмах фон Триера, какой бы дискомфорт они ни доставляли, этический потенциал, честность, ставится выше внешних проявлений нравственности, праведности. Она сравнивает их с этикой Эммануэля Левинаса, чьи взгляды ёмко обобщает. Левинас верил, что мы обретаем ощущение самих себя, только сталкиваясь лицом к лицу с другим. Наша субъектность происходит из нашей реакции на кого-то, кто на нас не похож. Эта реакция становится нашей обязанностью и как своего рода субъектность в действии, рефлексивное состояние самопостроения, и как обязательство перед другим. Он утверждает, что наше глубочайшее обязательство проистекает из неизбежной причастности к потенциальной смерти другого, убийственного импульса, который обрамляет эгоизм. Мое существование неизбежно ставит под угрозу чье-то другое. Каждый фильм представляет собой глубокое исследование убийственного импульса, который обрамляет эгоизм и его угрозы другому. Зрителя заставляют столкнуться с подобными персонажами и последствиями их эгоизма. Билл, танцующий в темноте, Она и он в «Антихристе», Джон и большинство членов семьи Жустин в «Меланхолии», Джо в «Нимфоманке» и Джек в доме, который построил Джек. В то время как этот импульс всегда истолковывается, реакции персонажей совершенно различны. От зрителя требуется реагировать на персонажей, глубоко погружаясь в них психологически, духовно и ментально, воплощая их одухотворенность или бездушие, параллельно с этим объединяя сюжетные фрагменты, мифы и символы с помощью стиля, чтобы найти смысл. И как уже было сказано Галт ранее, эффект, производимый на зрителя, удваивается, потому что содержание изображения работает против его формы. Таким образом, фильмы фон Триера не позволяют зрителю завершить этот поиск или этическое испытание, брошенное другим, прежде чем он покинет кинотеатр. Эта обязанность действительно является рефлексивным состоянием самопостроения, так что зритель должен взять эту ответственность с собой. Мишель Аарон, однако, считает, что завершение данного этического испытания является нашим обязательством перед другим, и это самый главный из принципов. Идеальный зритель ожидает, что каждый фильм будет раз за разом драматично и ужасающе сталкивать его с новой гранью зла, его существованием и нюансами, напоминая о том, что вот оно, зло, и именно оно формирует палитру творчества Ларса фон Триера. Центральная роль зла может оставаться неочевидной даже после просмотра многих его фильмов, так как каждый из них заново переосмысляет его формы и грани. Однако очевидно, что для режиссера эта тема остается крайне важной, потому что он возвращается к ней раз за разом. Комментируя дом, который построил Джек, Мануэл Лазич пишет: «Оказалось, что создавать искусство о темной стороне фундаментальной природы человечества и таким образом из нее — это все равно, что начать копать землю в поисках золота и откопать врата в ад, из которых само зло выплескивается во Вселенную». Юлия Кристева пишет: «Не утратили ли мы частично способность думать о зле, пройдя через процесс полномасштабной секуляризации? Важно, чтобы у искусства была свобода исследовать эти деструктивные порывы в человеческой психике». Говоря о feel-bad фильмах, фильмах, от которых вам плохо, Николай Любекер ссылается на Кристеву, когда высказывает предположение, что «Догвиль» и, соответственно, другие фильмы фон Триера побуждают нас задуматься о деструктивных позывах человеческой субъектности не на расстоянии, но, если манипуляция зрителем добивается своего, изнутри. Астрид Содерберг-Видинг делает уместный и важный вывод в своем эссе о трансцендентном стиле Пола Шредера, заявляя, что эстетики и тематики, или мы могли бы добавить манипулирование зрителем, в фильме недостаточно, чтобы открыть трансцендентное измерение или раскрыть божественное зрителю, как считает Шредер. Для этого необходимы взгляд самого зрителя, потому что его вклад в создание смысла в кино через участие и творческое осмысление в процессе просмотра столь же важен, как эстетика и тематика фильма. Но для этого требуется соответствующим образом настроенный зритель. Обобщая приведенные ранее утверждения о построении образа идеального зрителя фильма фон Триера, можно сказать, что идеальный зритель готов или даже горит желанием принять в них извращенное соучастие. Эта готовность вызвана тем, что содержание изображения работает против его формы, потому что форма говорит о чем-то другом, создавая у зрителя многослойное рефлексивное ощущение, которое сочетает телесную, эмоциональную и политическую реакцию. Галт. Зритель дает фильму как произведению искусства свободу исследовать злые и деструктивные порывы в своей психике, Кристева. И, позволяя фильмам фон Триера манипулировать собой, он дает согласие на внутреннюю рефлексию о них, Любекер. Однако, поскольку фильмы также демонстрируют, что ставят этический потенциал, честность, выше внешних проявлений нравственности, праведности, отдавая дань глубоким обязательствам людей друг перед другом, Аарон, зритель должен давать на фильм столь же честный ответ. Кроме того, Роджер Эберт заявлял, что фон Триер остро чувствует сверхъестественное и может представить себе его как буквально присутствующее в мире, подразумевая духовную интенциональность. Это означает, что идеальный зритель готов по собственной воле воспринимать духовность в творчестве фон Триера всерьез. Серьезная духовная интенция его фильмов подтверждается их сюжетными линиями, основанными на мифах, которые изображаются через символические стилистические приемы в рамках мифа о творении, адамического мифа и христианской традиции. Соответствующий настрой зрителя, о котором пишет Содерберг Видинг, критически важен для того, чтобы иметь возможность услышать или воспринять пророческий голос. Я считаю, что это соответствует снисхождению на нас Святого Духа, поскольку, как я утверждаю, Дух обитает в персонажах фон Триера или спасает их. Лео, поднимающий лицо к утреннему солнцу, когда возносится под звук ветра Духа. Эстер, прислушивающаяся к ветру Духа в слезах, сидя в машине под звуки колоколов и очищающего дождя. Бесс, которая подставляет лицо ветру и сразу же улыбается присутствию духа, плывя навстречу смерти. Сельма, которая танцует и поет, охваченная духом. Жустин, которая поднимает руки и ощущает прикосновение духа и знает, что ей нужно делать. Или конь Авраам, которого остановил дух и который не может идти дальше. Джо, которая необъяснимым образом бесследно освобождается с самого низкого уровня ада, предательства, когда не поддается пороку в последний раз и вместо этого стреляет в своего вероломного предателя. Или дух, заметный даже среди ужасов Эдема в Антихристе. Присутствие духа никогда не бывает очевидным. Дух ищет нас и нисходит в упречных, разорванных пространствах травмирующего искусства, которое намеренно свидетельствует об откровении Бога во Христе в Священном Писании и несет образ Христа, будь он тайным или явным. Рассказывая о контексте теории восприятия, Священном Писании, Святом Духе и искусстве, Бен Куаш приводит аналогичное, но важное замечание Григория Назианзинского. Григорий, конечно, пишет о восприятии Священного Писания, но вот что он пишет. «Мы не можем согласиться с тем, что малейшие действия рассматривались как простое тщеславие теми, кто записывал их и сохранял в памяти вплоть до настоящего времени». Но они были сохранены для того, чтобы мы могли извлечь напоминания и уроки из изучения подобных вещей, если когда-нибудь наступит подходящее время, чтобы избежать определенных вещей или выбрать другие. Бен Фулфорд, отмечает Куаш, предполагает, что хотя смысл повествований в Священном Писании направлен на то, чтобы преподать уроки будущим читателям, читатель должен проявить воображение, чтобы провести аналогию. Я приравниваю это к соответствующим образом настроенному зрителю, который при просмотре фильмов фон Триера может пережить травмирующий, а не трансцендентный опыт, но через такой духовный перелом способен проложить к себе путь, по которому на него снизойдет дух, когда зритель будет к нему открыт. Куаш пишет. С точки зрения рассказа Григория, наступление подходящего времени, безусловно, не будет делом чистой случайности. Это будет результатом деятельности Бога Духа, который обеспечивает контекст при чтении или просмотре в той же мере, в которой тот же самый Дух обеспечивает материал для чтения или просмотра. Это еще раз напоминает нам о словах Иисуса в его прощальной речи, особенно в связи с травмирующим характером этих фильмов. «Если я не пойду, утешитель не приедет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня». О суде же, что князь мира сего осужден. Создание пространства, как это делают фильмы фон Триера, пусть и разрывающего, травмирующего пространства, но характерного для произведений художников-пророков, чтобы дух мог найти ищущих, даже если те не осознают, чего они ищут, или жаждущих быть осужденными за какую-то форму зла и обрести духовную и эмоциональную свободу – важный дар. Вероятно, для такого рода свободы существует больше соответствующим образом настроенных зрителей, чем мы можем себе представить. Фильмы Ларса фон Триера предлагают множество точек входа для эклектичного круга зрителей, и они открывают бесчисленные возможности для прочтения, как и должно быть в искусстве. Это поэтический дискурс. Умберто Эко метко описывает его ценность в своем послесловии к имени Розы. «Я бы определил поэтический эффект как способность текста продолжать генерировать различные прочтения, никогда не расходуя их число полностью». Рикер утверждает, что откровение является и открывается нам только через поэтический дискурс Священного Писания как исторического свидетельства. В него можно входить бесконечными способами, но его значение мы не можем исчерпать, полностью израсходовать. Мифы, к которым возвращает нас творчество фон Триера, это священные мифы самого раннего Священного Писания, а в христианской традиции не мифы, а Евангелие Бога в Иисусе Христе. То есть они возвращают нас к Священному Писанию. В главе 2 я утверждала, что художник-пророк свидетельствует миру о том, что Писание, как поэтический дискурс, проявило и открыло ему, создавая произведение искусства, через которое пророчески говорит дух. Рикер утверждает, что пророческий дискурс характеризуется осуждением. Как я продемонстрировала на примере произведений Данте, Мильтона, Достоевского, Фланнера О'Коннор и Тарковского, они, как и фильмы фон Триера, ставят своих читателей, зрителей, перед лицом зла, опутавшим его, перед его идолами, проявлениями социальной несправедливости и перед смертью, приводя к духовному перелому и дестабилизации. Нельзя с уверенностью сказать, что фон Триер призван Богом как художник-пророк, поскольку сам он этого никогда не заявлял. Однако его фильмография несет на себе отпечаток пророческого искусства благодаря пророческим нарративам и темам, а также символической форме и стилю в многослойных метафорических формах, невербальному пророческому голосу, который часто звучит громче, чем слова, аналогичным мучительным и нарушающим священнический кодекс символическим действиям Иезекииля. Они проявляют оба порядка вещей — как светлый, так и очень темный, наполненный злом, дестабилизирующий, противостоящий нам и разоблачающий нас. Некоторые реагируют на фильмы с отвращением или разочарованием. Кого-то просмотр оставляет заинтригованными, травмированными или совершенно разбитыми. Кто-то видит один лишь киноэкран, на который проецируется фильм, сохраняя дистанцию и объективный взгляд. А другие входят внутрь мира кинофильма, когда он разворачивается перед ними, подобно Священному Писанию, но они воспринимают и не откликаются на его увещевания и призывы. Большинство уходит не в состоянии сразу оценить эффект от увиденного, но продолжает возвращаться к нему и размышлять. Вот почему выход фильмов фон Триера на экраны сразу же сопровождается большим количеством негативной прессы, но в течение, по крайней мере, 6 месяцев между теми, кто все еще испытывает отвращение, и теми, кто восхищается, устанавливается паритет. Очень немногие видят в его фильмах нечто большее. Каждая реакция будет уникальна, в зависимости от того, в каком эмоциональном, ментальном и духовном состоянии зритель вошел в мир кинофильма. Но большинству удается ощутить что-то вроде осуждения, согласно определению в главе 2. Такой же была реакция аудитории Иезекииля и, если уж на то пошло, аудитории Иисуса. Таким образом, мы возвращаемся к пониманию Бена Куаша того, как Святой Дух действует через воображение и искусство на протяжении всей истории, в прошлом и будущем. Святой Дух ищет нас через пророческие произведения искусства, там, где сталкиваются повествования, символы и содержательный стиль, который говорит пророческим голосом, прорывающимся из неожиданных, размытых и разорванных пространств. Если он слышен, то не в рамках гимнического дискурса, наполненного похвалой, мудростью или поучениями. Это пророческий голос, а он преимущественно обнажает, осуждает и обличает наше зло через символы запятнанности, греха и виновности. Когда Святой Дух находит готового к восприятию зрителя, слушателя, то проливает на работу пророческого искусства третьего порядка свет, как на откровение. И зритель, слушатель, так или иначе отвечает на нее своей рефлексией. И если он откликается положительно, Дух увлекает его все дальше и дальше к началу отношений с Богом, которого он не может видеть и слышать, но о существовании которого известно, которого можно обрести, начать познавать. По мере того, как он свидетельствует об этом откровении и о том, как оно сформировало его, последнее закручивается в новый герменевтический цикл.